Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи деликатная и весьма специфическая. Мы будем говорить о вшах и чесотке. Стойте, стойте, пожалуйста, не убегайте от телевизоров. Не думайте, что если вы внимательные и заботливые родители, то уж вашего ребенка это не коснется. Может коснуться и с высокой степенью вероятности. Поэтому пойдемте разбираться. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Лиза Васильевна. Я вижу, какая вы серьезная и сосредоточенная. Вы в предвкушении темы. И знаете, что я вас спрашивать не буду. То есть в нашей стране, конечно же, мамы, которые встретились в песочнице, могут даже с гордостью говорить, а у нас бронхит. Да что ваш бронхит? У нас бронхиальная астма. Но никто не скажет, у нас вши, а другая, да что ваши вши? У нас чесотка. То есть это обычно люди друг другу не говорят. Тем не менее, мы должны знать, что есть множество всяких животных, которые живут на теле, на волосах человека. Эти животные называются словом эктопаразиты. Вот к ним относятся чесоточный клещ, вши, блохи и всякие другие гадости. И все мы думаем, что нас это никогда не коснется. Тем не менее, мы все ошибаемся. И я вам приведу, вот не зря у нас здесь стоит вот эта вот вешалочка. И я вам приведу элементарный пример, как это вас всех коснется. Вот вошь, которая живет на голове у ребенка, способна передвигаться со скоростью 35 сантиметров в минуту. Теперь посчитайте, пожалуйста, сколько метров она сможет преодолеть за 45 минут одного урока. А теперь представьте, что ваш ребеночек вот пришел в такой курточке, да? А мы одна из немногих стран, которая не в состоянии заработать на то, чтобы у каждого ребенка в школе был свой шкафчик. Заметьте, да? У нас раздевалка. И вот эта курточка вот таким образом повесится в раздевалку. И за 45 минут одного урока с капюшончика вашей курточки, да? Или не вашей, а чужой. На ваш капюшончик придет кто? Вошка. И у вашего ребенка будет болезнь, которая называется словом «вшивость». Ну, неприятное слово, поэтому чаще употребляют слово педикулез. Это тоже не очень красиво звучит, но педикуля по латыни вошь. Поэтому там, где нет денег на нормальные шкафчики, хотя бы учат мамы детей, как надо вешать на вешалку вещи. Что надо сделать? Вот так, понятно? И повесить после этого. И вот тогда ничего никуда не прицепится, хотя бы потому, что вошки не могут перемещаться по гладким поверхностям. Вот вы уже увидели, как мы даем вам очень полезную информацию, чтобы не заболеть. Тем не менее, давайте узнаем, а что же думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Чесотка? Чесотка это когда чесут котов? Их так забыла. Чесотка? Когда что-то чешется у тебя. Может, из синтетика, может быть. Мама мне такое говорила по дороге. То синтетика, это все чухается, когда. Чесотка бывает, когда ты не моешься. Чесотка, когда мурашки. Если выглядит голова, они берутся. Голова опять мыть не поможет, и шампунь опять не поможет. Я думаю, ничего не поможет. И только своей расческой расчесываться. Я даже знаю, что вошки перепрыгивают с головы на голову. С волосы едят волосы. Вошки или вши попадают, если не моешь голову. Много дней они попадают и размножаются. Если будет их очень много, то волосы будут седыми. Ну, будут, даже если мы будем молодые, они уже будут такие светлые, как у старых людей. Будут серые тогда. Я вам даже должен сказать, Луиза Васильевна, что вот наши эксперты тоже не продемонстрировали особых знаний, тем не менее, несмотря на то, что болячки эти, и вши, и чесотка, достаточно широко распространены, крайне редко приходят люди, чтобы узнать, что с этим всем делать. Да? Более того, у нас как бы подпольное лечение вши и чесотки очень распространено, потому что как-то стыдно вроде как с этим ходить. Мы, вот у нас был прием, где мы обсуждали эти темы, так вот мы даже не столько я рассказывал, сколько мы вообще делились впечатлениями. Да, к вам приходил Андрей Цыплиев. Ну, у него огромный опыт общения с эктопаразитами, поэтому мы решили с ним пообщаться на эту тему. Домой, но потом снова и снова отправляется в дорогу. За время работы военным корреспондентом Андрей побывал во многих странах, где случались вооруженные конфликты. Страсть в перемене мест приводила его в более мирные, но не менее экстремальные точки мира. Естественно, условия путешествия Андрея сильно отличаются от привычных. Большинству туристов-отпускников все включено. Скорее наоборот, в его случае все исключено. Постельное белье и шампунь в ванной никто не меняет. Да и о самой ванной часто подолгу приходится лишь мечтать. Вот приеду домой, вот тогда. А пока вперед навстречу всем прелестям антисанитарии. Вот кто в теме, вот с кем стоит поговорить о вшах и чесотке. Решил доктор Комаровский. Где вы реально с ними сталкивались? Когда это вызывает наибольшие опасения? Я же так понимаю, что вам отдельный транспорт не предоставляют. Конечно, нет. И потом с отдельным транспортом ты много интересного не снимешь. А нам важно снять побольше интересного. Как правило, когда мы едем в командировку, мы стараемся, предохраняться от таких вещей. Пользуемся, возможно, какими-то стандартными методами. Например, берем с собой стерилиума побольше. И при перспективе максимальных физических контактов с местным населением мы просто пользуемся заранее этим стерилиумом, после таких встреч. Хотя бывают ситуации, когда этим невозможно воспользоваться в силу того, что, можно обидеть местное население, демонстративно пользуясь стерилиумом, и чтобы у людей не создалось впечатление, что нам противно, с ними общаться, или это не гигиенично. Тогда мы пользуемся какими-то, возможно, местными, возможно, нетрадиционными медицинскими способами. Например, в племени Масаи очень часто для дезинфекции используется сок растения келорити. Смешивают его. Это для нас ни о чем не говорит, но скажу только, что это растение выглядит примерно как верблюжья колючка. Из этого растения делают практически всю местную медицину, включая от напитков, снадобий каких-то, возможно, мази, возможно, каких-то дезинфицирующих средств. И вот, как правило, нам было предложено людьми. Помогло? Людьми. Но, во всяком случае, не подцепили. Где вот по вашим путешествиям, с чесоткой, где вы сталкивались чаще всего? Как правило, в Африке, в экваториальной Африке, почему-то, я не знаю, может быть, это связано с какими-то физическими особенностями людей, живущих там, может быть, это связано с климатом, сложно сказать, но с чесоткой в экваториальной Африке, то, что называется Африка ниже Сахары, субсахара, там... К сожалению или к счастью, этого, в общем-то, добра мало. А что касается паразитов, то там их достаточно много, особенно в племенах, живущих в жарких, влажных районах, там очень много почему-то паразитов, вшей и так далее. Но местные жители на это смотрят, честно говоря, несколько странно для нас, потому что, в каких-то племенах считается, что чем больше у человека вшей, тем более он здоров, да? Наверное, более вкусен для этих... Кстати, мы сразу должны сказать, что мы к этим племенам не относимся. У нас считается, что чем больше, тем он хуже и невкуснее для общества. А, кстати, то, что вы сказали по поводу чесотки, что вот именно в Африке ее немного, это, кстати, достаточно легко объясняется. Вообще чесоточный клещ, он небольшой любитель потных людей. Вообще, чем жарче, чем больше пота, тем ему хуже. А вот очень часто там, где холодно, где кожа не мокрая, вот там ему удобнее ползать. Кстати, вот с чесоткой, как нам говорили, это есть проблема. Мы сталкивались вот в среди местного населения, живущего за Северным полярным кругом. То есть Россия, полярные районы, народности Долганы, Нганасаны, частично якуты. Вот там люди достаточно часто уже понятно, сталкиваются. Почему, да? Да? Да. Клещ, он же ж, когда ползет по коже, это его как бы особенность, и он вырабатывает особый фермент, который растворяет роговой слой кожи, для того, чтобы залезть там и отложить личинки. Но вот то, что он растворяет этим ферментом, этот роговой слой, он им же и питается. И естественно, если кожа мокрая или покрыта потом, ему ползать, ну, совсем уже неудобно. И тут сейчас куча бабушек, которые постоянно имеют потных внуков, сейчас будут кричать: «Я же говорила, пусть...» Вот это вот, в общем, мы всегда призываем к тому, чтобы дети не перегревались, чтобы они были легко одеты, потому что мы говорим, что именно в нашем климате дети чаще болеют не от того, что мерзнут, а от того, что потеют. Что им жарко, да, они да, потеют. Да. И вот сейчас я боюсь прямо произносить, что единственная болезнь, которая чаще бывает у замерзших, это именно чесотка. И вы как бы своим рассказом это подтверждаете. То есть вы хотите сказать, что они там в Африке, в принципе, со своими вшами не борются? Это компонент их культуры? Как сказать? Я не могу сказать, что это компонент культуры, это как бы сопутствующий элемент скорее. То есть в племенах, скажем так, максимально удаленных от цивилизационных центров, в нашем понимании, считается нормальным, если у человека есть, во многих племенах считается нормальным, если у человека есть вот эти вот паразиты, вши и так далее, насекомые, скажем так. Ну, а среди, как бы, людей, поживших, скажем, в более европеизированной среде, что ли, ну, достаточно нетрадиционные есть способы борьбы. Почему-то нам рассказали, что вот пальмовое масло, смешанное с теплой водой, и если этим как бы полить себя с ног до головы, то якобы можно избавиться от вшей, периодически повторяя эту процедуру. Я считаю, что самый оптимальный способ, наверное, старый дедовский, нужно пользоваться серно-ртутной мазью, и это достаточно испытанное средство, и у нас в нашем вот в нашей аптечке, которую мы возим, да, с собой всегда лежит это. Ну, средство. Серная мазь, она действительно до настоящего времени широко распространена, и следует подчеркнуть, что главный принцип, то есть главный как бы побудительный мотив к использованию серной мази до настоящего времени вот достаточно широко, является стоимость серной мази. То есть активное использование мази подобной где-нибудь там в глубоко развивающихся странах, по-видимому, имеет смысл. Тем не менее, я надеюсь, что сегодня мы все-таки расскажем людям о более цивилизованных и более вкусно пахнущих вариантах лечения. Ну, насчет серно-ртутной мази я скажу, что этот препарат продается практически во всех аптеках стран, то, что мы называем третьего мира. То есть, если вдруг человек или группа людей оказались в сложной ситуации и не могут ее решить, то и нет с собой каких-то препаратов, то всегда его можно приобрести вот в аптеках, в драгсторах. А приходи, ты цеплял что-нибудь? Реально было что-нибудь? Ну, цеплять не цеплял, но просто, вот скажем, с этими вшами мы действительно имели дело, когда племени Масаи мы снимали, я обратил внимание на нечто там шевелящееся, вот, и посоветовали использовать вот это пальмовое масло вместе с теплой водой. Ну, слава богу, мы ничего не... Я не знаю, подействовало или нет, но во всяком случае остались как бы здоровы, да, вот, жена не знает. Ну, теперь узнаю. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот вши и клещи, они могут вызвать какие-то более серьезные заболевания? Ну, собственно говоря, вот давайте начнем с вшей, да? Нам известно три вида. Вошь головная, вошь лобковая и вошь плотяная. То есть, вот название, на чем они живут большую часть времени, да? И вот самая распространенная на сегодня вошь в нашей стране, вообще в странах цивилизованных, это вошь головная. И вот она присасывается к коже и пьет кровь. И причем у нее такой очень четкий режим питания. Раз в 2-3 часа ей надо присосаться. И она около 40 минут там все сосет. То есть она регулярно питается, много она не высасывает. Речь идет о миллиграммах. То есть причем они там борются за существование, то есть на одной голове. Обычно их там 10-15 штук, не больше, понимаете? Поэтому если они будут даже вот сосать с утра до ночи, то кровопотери большой не будет. Тем не менее, почему так боятся вшей? Потому что вши являются переносчиком многих болезней. Но самая известная болезнь, которую переносят вши, это сыпной тиф. Вот сыпной тиф переносят только вши. Он никаким другим образом от человека к человеку не передается. Тем не менее, мы должны понимать, что если вошь присосалась и пьет кровь, то она не заражает человека таким образом. Просто образуется зуд, человек начинает чесать, раздавливает эту вошь. Ага. А внутри, вот в ее теле, находятся микробы, которые попадают уже на рану, и так возникает заболевание. Доброе утро, доктор. Скажите, пожалуйста, как можно предотвратить заражение в детских садах, в школах, учитывая общие раздевалки у детей? Ну, главный вообще способ предотвратить – это осматривать детей. Да? Для того, чтобы понять, что мы там должны искать, надо понимать вообще, что из себя представляет процесс размножения вшей. Вошь сама, она имеет длину около 2-3 миллиметров. Это самка, самец еще меньше. И они обычно достаточно быстро передвигаются, так что обнаружить вошь в волосах практически невозможно. Но вошь размножается специфическим образом. Она откладывает яички. И эти яйца она не просто откладывает. Она их особым клеем приклеивает к волосам. Причем не абы где приклеивает, а на строго определенном расстоянии от кожи, от корня волос. Перестаньте кривиться, Луиза Васильевна. Так бывает. Ну, прям всегда у всех. Так вот, это расстояние ориентировочно равно 2,5 сантиметра. Вот фиксируйте внимание. Вот на расстоянии. Поэтому, например, если вы решили девочку коротко постричь, ну, то есть оставить не полуметровую косу, а только 5 сантиметров, это никаких проблем не решает. Понятно, да? Проблему вообще головной пшивости решает только стрижка на лысо. Я, кстати, хочу, чтобы вы сейчас вот все вспомнили многочисленные фильмы о всяких египетских или греческих жрецах, да? Они же все какие? Лысые, да? Почему они лысые? Потому что вши были у всех. Вот у 100% населения были вши. Но нельзя было позволить, чтобы вошь сосала кровь из слуги богов, понимаете? Поэтому все слуги богов были какие? Лысые. И по ним никто не ходил. Так вот, вши откладывают вот эти яйца. Яйца вшей называются словом неприличным на русском языке гниды. Вот гниды – это яйца вшей. Это маленькие беленькие шарики, которые многие мамы принимают за перхоть. Понятно, да? Но это не перхоть, это крупнее перхоти. И обычно, если на перхоть дунуть, она отлетает, то это перхоть, которая никуда не летит. Понятно, да? И вот мы, как правило, не можем обнаружить вот эту вошь, но мы можем обнаружить у ребенка вот эти самые гниды. Вы, конечно, прекрасно понимаете, что мне надо учиться там 3 года в медучилище, чтобы научить рассматривать голову. Поэтому хотелось бы, чтобы этой методикой владели все, кто имеет отношение к детям. И мамы, и учителя, и воспитательницы в детских садах, ну и, разумеется, медсестра в детском саду или в школе. Тем не менее, для этого обязательно надо, чтобы было хорошо видно. То есть, чтобы стоял, например, стульчик, да? Вот, стоит стул, на который усаживается ребенок. А рядом у нас что есть? Нормальная лампа, да? И мы можем нормально посветить на голову. А если у нас проблемы со зрением, так что нам надо? Увеличительное стекло, чтобы мы могли посмотреть. И таким образом всех детей перед 1 сентября, перед допуском в школу, в детский сад, обязательно осматривают медицинские работники. И теоретически эти осмотры надо повторять, ну, хотя бы раз в 2-3 месяца. Понятно? А опять-таки медсестра в школе должна раз в месяц выборочно проверять хотя бы 1-2 класса, для того, чтобы понять, есть проблема или нет. Ну, и любой доктор, перед тем, как дать направление, может посещать, что обязательно должен? Посмотреть на голову. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, но если все-таки вши уже есть, правильно ли их выбирать? Нам так делала мама в детстве. Выбирала, вычесывала, вот это вот все выдавливала. То есть это эффективный вообще метод? Вы знаете, метод действительно эффективный. Смотрите, их же там живет 10-12 штук. Ну, иногда 20. Я вам скажу больше. В 19 веке в Испании давали людям в аренду специальных дрессированных обезьян. Вот вам давали на пару дней обезьяну, и она сидела, выбирала этих вшей. Понятно? То есть, да, это эффективно. Но поверьте, вот вы выбрали, да? Но с гнидами вы ничего практически сделать не можете. Они очень плотные. И, конечно, через 7-10 дней из яичка появляется личинка. Личинку называют красивым словом нимфа. Нимфа. Личинка, она точно так же, как и взрослая вошь, пьет кровь. Единственное, чем она отличается, она неподвижная, не такая подвижная и не в состоянии еще размножаться. То есть ей надо еще созреть. Тем не менее, эти методы, то есть я подчеркиваю, если мы с вами живем на хуторе в лесу, и у нас есть пши, но нет никаких способов борьбы с ними, то все, что нам остается, коротко стричься или бриться и их потихонечку выбирать. Да? Тем не менее, современная медицина, она все-таки придумала огромное количество лекарств, которыми можно как обрабатывать голову, так и, как это неудивительно, принимать внутрь. То есть, когда вошь сосет кровь, а там есть определенная химия, которая для нас, для человека безопасна, она может погибать. То есть есть два способа лечения. Чаще всего наиболее безопасные все-таки способы поверхностного лечения. Только мы должны понимать, что у нас стоит очень сложная задача. Нам надо убить сразу три формы зверя. И живых вшей, полноценных взрослых, и личинок, и яйца, то есть гниды. И вот тут возникает огромная сложность. К сожалению, несмотря на то, что большинство препаратов, которые продаются в аптеках, а их десятки, указывают, что действуют на все формы, очень плохо действуют на гниды. Вот, понимаете, яйца, там плотная оболочка, туда очень плохо проникает все это. Поэтому мы можем действительно и очень легко, буквально в течение 10 минут убить личинки и живых вшей, но вот с этими гнидами мы практически химией с высокой степенью вероятности ничего сделать не можем. Поэтому главное, что мы должны понимать, чем бы мы не убивали самих вшей, перед любой нормальной мамой стоит задача, надо избавиться от яиц. Для этого вам прежде всего понадобится уксус. Вот самый обычный, только не эссенция, девчонки, обычный столовый уксус. Берем, наливаем его. И что мы должны знать? Что уксус, он не убивает яйца, нет. Он разрушает вот тот самый клей, которым яйца приклеены к волосам. Понятно? Вот он. И после того, то есть мы берем, смачиваем уксусом волосы ребенку. Он посидит так вот в косыночке, в шапочке минут 10-15. Понятно? Именно со смоченными волосами. Потом мы усаживаемся, берем расческу. Вот у нас, видите, есть расческа, да? Вот такая расческа, такая не годится. А вот такая годится. И мы потихонечку вычесываем, терпеливо вычесываем. И наверняка все мы вычесать не сможем. И одна-две вот этих гниды останутся. Но если мы через 7-10 дней повторим обработку, то что из них вылупится, мы обязательно убьем. И на этом тема будет закончена. Поэтому во всем цивилизованном мире принята двукратная обработка головы. Обработали и через 7-10 дней обработали повторно. Вероятность того, что мы вылечились, практически 99,9%. Ну, 100% это трехкратная обработка с интервалом в 7 дней. Так. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, всем известно, что вши живут только на человеке. А если они вдруг попадут на домашних животных, тогда они что, умирают? Ой, они даже на человеке не везде живут. Вот заметьте, смотрите, девчонки, вот она сидит, присосалась и пьет кровь. Ей надо держаться. И она держится за что? За волос. У нее там 6 лапок, и на передних лапах есть крючки. Крючки. И вот этот крючок, который на лапе, он имеет определенный диаметр, которым удобно держаться за волосок. Понятно? Обратите внимание, вот волосы, которые растут у человека на лобке, они более толстые, чем те, которые на голове. Поэтому вошь, которая живет на голове, не может жить на лобке, ей там удержаться она не может. Понятно? То есть даже здесь четкая специализация. Поэтому понятно, что вошь, которая живет на собаке, или на кошке. Она может жить только там. Она для человека не опасна. То есть она на него перепрыгнет, попробует. Ну, нечем, не за что держаться, понимаете, ей. И она пойдет опять искать другую собаку, если найдет. Поэтому вот как раз обвинять в том, что ваш ребенок набрался вшей от кошечки-собачечки, это абсолютно неправильно. Набрался он от друга, подруги, вот от школьника, одноклассника, однодетсадника. Понятно? Здравствуйте, доктор. А подскажите, пожалуйста, чем в данное время можно выводить вшей или актуально керосин? Угу. Ну, на самом деле, что касается керосина, такое модное распространенное лекарство для лечения всего, что у нас. У нас вообще в стране, по-моему, больше керосина уходит на смазывание горла и обработку головы, чем на вертолеты и самолеты. Так вот, я хочу сказать, что по большому счету керосин действительно убивает вшей. Ну, особенно вшей и личинок. На гнида он тоже плохо действует, но вещество токсичное, способно всасываться в кровь с поверхности головы. Это особенно через детскую кожу вызывает достаточно серьезное повреждение внутренних органов. Поэтому, естественно, в цивилизованных странах стараются использовать менее токсичные, наиболее безопасные средства. Опять-таки, если у вашего мужа есть личный там вертолет или канистра с керосином, но нет денег на нормальные лекарства, то деваться некуда, приходится обрабатывать голову керосином. Тем не менее, я все-таки советую вам продать соседу керосин и купить нормальное лекарство. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Когда можно общаться с детьми после обработки и то ходить в школу? Теоретически, как бы, поскольку мы уже знаем, что обработка проводится двукратно, то для того, чтобы человек выздоровел, надо вот обработали, через 7-10 дней обработали еще раз, и человек полностью здоров. Тем не менее, в нашей стране, вот вы можете пойти в школу тогда, когда врач даст вам бумагу, что вы здоровы. То есть именно после второй обработки. Тем не менее, мы все прекрасно понимаем, вот все уже, кто здесь собрались, что если мы человека обработали и убили вшей, то он не заразен, никакой опасности не представляет, при условии, что его обработают еще через 7 дней. Это понятно, да? Поэтому, например, у нас нельзя ходить в школу там 7-10 дней после обработки, первой до второй. А в Америке, например, после обработки через 15 минут можно идти в школу. Спасибо. Просто мне почему-то кажется, что в 21 веке у людей есть несколько другие возможности лечения болезни, чем в 20-м, да? И было бы неплохо, если бы наши руководящие органы иногда переписывали написанные в 20 веке инструкции. Это было бы просто здорово. Для этого они, собственно говоря, придуманы, руководящие органы. Да. Тем не менее, на самом деле, я вам скажу честно, что вот эта вот тема вшей, да, она на самом деле бесконечна. Бесконечно. Потому что они так интересны, у них столько есть особенностей. Я даже боюсь рассказывать, потому что Луиза Васильевна очень трепетно относится к рассказам о жизни животных. Тем не менее, мы пообещали сегодня затронуть и тему чесотки. Это, кстати, тоже очень актуально. Поэтому, у кого есть вопросы на эту тему, давайте об этом поговорим. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, недавно в какой-то передаче я слышала такое понятие, как чесотка чистоплотных. Скажите, это какая-то другая болезнь? Нет, на самом деле, давайте тогда, коль скоро у нас зашла уже речь вот про чесотку чистоплотных, да, помните, я рассказывал во время приема, что клещ, он перемещается в роговом слое кожи. Вот самый поверхностный, самый грубый слой кожи, вот он этим слоем, собственно, он в нем живет, им, собственно говоря, питается. Когда человек по 3 раза в день моется, он смывает с себя не только клещей, но и вот этот самый роговой слой, он у него очень тонкий. Поэтому на человеке может жить чесоточный клещ, но симптомы будут очень незначительные. И вот такую чесотку, которая возникает у людей, которые моются по 3 раза, с незначительными проявлениями, то тут почесалось, то тут ничего конкретного нету, вот ее и называют чесоткой чистоплотных. То есть я, собственно говоря, хочу обратить ваше внимание на то, что многие уверены в том, что если мы регулярно моем руки, то у нас ничего не будет. Мы отличные, нормальные ребята. Вы знаете, чесоточный клещ, который живет на коже. Вот вдумайтесь, вот я вам сейчас произнесу цифру. Самка клеща ежедневно выпускает на этот свет минимум 1,5 миллиона детенышей. Посчитали, да? Минимум 1,5 миллиона. Самое любимое место клеща – это складки между пальцами. Понятно? Складки между... Поэтому, поверьте мне, если у нас есть клещи, мы подержались за поручень в автобусе, когда мы просто поздоровались и взяли за дверную ручку, понятно, то там кто есть? Клещ. И заработать его можно с высокой степенью вероятности. Чесоточный клещ, он все-таки может до 10 суток, даже без человеческого организма, существовать в окружающей среде. Да, ему там плохо, некомфортно, он страдает и болеет, но тем не менее он ждет, с кем бы встретиться. Евгений Олегович, то есть он совершенно невидимый, этот клещ? Ну, он действительно настолько мелкий, что его увидеть практически невозможно. Тем не менее, как правило, на коже есть специфические элементы, которые вот с одного взгляда легко определит врач-дерматолог. Это точки, вот куда клещ проникает. Чесоточные ходы, вот видно, как полосочки красной кожи, выходы. Это все видно. Есть типичные симптомы чесотки, которые любой врач, особенно врач-дерматолог, увидит без всяких анализов. Тут, кстати, очень важный вопрос. Я хочу обратить внимание, что очень часто у человека типичная чесотка, но пришли родители, которые размахивают бумажкой, что у них отрицательный анализ. Понимаете, да? Делают действительно специальный соскоб, но обнаружить в нем клеща можно далеко не всегда. Но это в лучшем случае в 30% он там обнаруживается. Чаще не обнаруживается. Поэтому, как правило, лечат и диагноз ставят не на основании обследования, а на основании конкретных симптомов. Это и понятно. Еще, да, скажите, пожалуйста, если детский карнавальный костюм берут, и он перед тем, как взять, его не обработали, Да. Очень часто в детских коллективах, когда начинаются всякие праздники, карнавалы, одень мой спортивный костюм, одень мое трико, а вот я пошил, мне не подошло, возьми ты, померяй. И когда все вместе, пятеро детей, меряют одну и ту же маечку, то вы имеете то, что вы имеете. Поэтому еще раз вас прошу, ребят, вот главное, в чем, собственно говоря, главная проблема? Вот почему-то мы в обществе убеждены в том, что если у человека есть вши, или есть чесотка, то этот человек плохой, что он за собой не следит, что у этого ребенка никудышняя мать, это вообще мачеха, ее надо лишать родительских прав. Это абсолютно не так. И у сына олигарха достаточное количество поводов заработать чесотку и вшей, понимаете? Но беда-то состоит в том, что когда в американской школе, мама обнаружила у своего ребенка вшей, она не может пойти и купить керосин, понимаете? И противопедикулезное средство ей не продадут просто так в аптеках. Понимаете? Она куда обратится? К врачу. И поэтому врач тут же мобилизует усилия и осмотрит весь класс, всех детей, и найдут, кто еще рядом, и их пролечат. А у нас что будет, когда мама обнаружит? Она что сделает? Она рванет в аптеку. Скажите, пожалуйста, что у вас есть от вшей? Нате, только не говорите никому, что я у вас тут была, да, и побежала там дома сама, и вот и начинает ребенку рассказывать, у тебя тут перхоть бегает, у тебя будут плохие волосы, надо с тобой что-то делать, ребенок вообще не понимает, что с ним, потом ребенок говорит, у меня была такая перхоть, я до сих пор воняю, делайте со мной что-нибудь, короче говоря, это наши традиционные способы, но этого ребенка мама вылечила. Ну откуда этот ребенок взял вошь или чесоточного клеща? От соседа по парте, понимаете? А сосед по парте остался каким? Непролеченным. А мама эта, она даже не может подойти к маме соседа и сказать, у вас вши. Потому что соседка скажет, что? Это же мы от вас и заразились. Правильно, да? Поэтому будем ходить, мазать ребенка, обмениваться вшами и считать, что мы прогрессивные. Понимаете, нам ничего не жалко для наших детей. Будем их мазать керосином раз в месяц. Ура! Так, Евгений Олегович, поэтому а выход? Выход, ну на самом деле выход... Выход следующий. Когда вы заразились, вашего ребенка, да, то вы подходите к адекватной учительнице, понимаете, и разговариваете с ней, понятно? Потому что учительнице тоже не очень хочется, чтобы в классе у нее впрыгали вши, понятно? И учительница говорит с мамой. Обратите внимание, посмотрите, привлекает втихаря медсестру. Ну, в нашей стране, по крайней мере, я вижу только такой вариант действия. К сожалению, культура часто такова, что когда Луиза Васильевна привела своего ребенка с вшами, то медсестра бегает и кричит, боже, у сына Луиза Васильевна вши, товарищи, у сына Луиза Васильевна вши, понимаете? И вот так, пока мы не воспитаем нормальных, адекватных медсестер, будет очень сложно. Давайте их воспитывать вместе. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как лечить чесотку и какие препараты наиболее эффективны? Ну, действительно, по поводу чесотки, действительно множество лекарств, множество. Вот главное, я хочу, чтобы вы все понимали, что Лечится это несложно. Более того, я хочу обратить внимание на следующее. Я не буду вам называть лекарства. Ну, не буду. Это задача врачей. И лекарства есть ориентированные по возрасту. Главное, изучайте внимательно инструкцию. Если не запомнили то, что сказал врач, обрабатывайте по инструкции. То есть, если там, простите, написано, что после обработки надо не мыться 3 дня, то, пожалуйста, не надо бежать через 12 часов в душ. Строго соблюдайте правила, и все пройдет. Главное, на что я хочу обратить внимание родителей. Главным симптомом чесотки является зуд. Зуд кожи. Очень часто зуд является признаком аллергии. Да? Если ребенку поставили диагноз аллергического дерматита, используют современные средства для лечения, которые не снимают зуд, понятно? То, пожалуйста, еще раз обратитесь к квалифицированному врачу. Это может быть чесотка. И наличие аллергии не исключает вероятность чесотки. Главное, о чем я бы хотел вам всем тебя сказать, что иши и чесотка бывают у всех. И у чистых, и у грязных, и у здоровых, и у больных. Лечится это неплохо, надо только понять, что это есть и бывает. И на это надо обращать внимание. И тогда вы будете иметь возможность помочь своему ребенку. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся через неделю. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Я доктор Комаров. Вот вы, Зоя Сильевна. У нас сегодня простуда. Послушаем наших экспертов. Сопли у меня были, когда я была в больнице. Но они были очень желтые. Ох, какие эксперты славные. А теперь приступим к вашим вопросам. Вот скажите, Евгений Олегович, когда у моего ребенка сопли были, я их лечила капельками. Но чем же еще надо лечить? И я скажу, что надо взять такие капли.